Клетки и их обитатели были совершенно мокрыми. Пришлось срочно заменять сырую подстилку сухой и чистить клетки. Затем я посыпал обезьян сухими опилками, чтобы таким образом немного подсушить их мех. Накормив обезьян хлебом и фруктами, я дал им потом горячего молока, так как бедные животные дрожали от холода. Я знал, что если до наступления темноты они не обсохнут, многие из них рискуют заболеть пневмонией. После обезьян я накормил и напоил ангвантиба, которые, к счастью, меньше пострадали от дождя, так как были накрыты другими клетками. К этому времени благотворное действие виски прекратилось, и я стал чувствовать себя все хуже и хуже. Палуба качалась и убегала у меня из-под ног, голова оказалась огромной, как тыква, и грозила в любой момент расколоться от острой пронизывающей боли. Впервые я начал всерьез опасаться за будущее. Я не мог лечь в госпиталь и оставить Джона одного в этом трудном и долгом путешествии, где нам и двоим работы было по горло. Я с трудом приполз в каюту и свалился на койку. Джон спустился ко мне, чтобы сообщить, что он более-менее благополучно разместил птиц и через полчасика сумеет помочь мне управиться с моими животными. Но я уже забылся глубоким и крепким сном. Проснулся я совершенно другим человеком. На палубу я вышел, чувствуя еще некоторую слабость, но в твердой уверенности, что смерть мне уже не угрожает. Я накормил зверей, завесил одеялами клетки обезьян и ангвантиба и дал Су бутылку с ее вечерней порцией молока. Она весело закричала, увидев мое приближение с бутылкой в руках. Дождь и холод не нанесли ей никакого вреда. Наконец, все необходимое было сделано, и я впервые за последние два дня облегченно вздохнул. Облокотившись на перила палубы, я посмотрел в сторону банановых рощ и мангровых болот. Дождь непрерывно барабанил по парусиновому тенту над моей головой. Закончив свои дела, Джон присоединился ко мне. Мы молча курили, вглядываясь в дождь и сгущавшуюся темноту вечера. Вряд ли люди представляют себе все трудности, связанные с коллекционированием животных, задумчиво проговорил Джон, оглянувшись на темную массу клеток на палубе. Они просто не в состоянии все это понять. Возьми один только сегодняшний день. Мы очень легко могли потерять всех своих животных из-за этого проклятого дождя. Но никому из посетителей зоопарков такие мысли в голову не приходят. Ну, трудно от них и требовать этого. Им кажется, что коллекционерам так же легко удается собирать зверей, как в свое время это удавалось Ною. Ной! С презрением возразил Джон. «Если бы у Ноя была бы хоть пятая часть того количества зверей, какое ему приписывают, его ковчег пошел бы ко дну. А сколько птиц и млекопитающих нам все же удалось поймать за время нашего пребывания в Камеруне? Если бы Ной ограничился даже находящимися на этом пароходе видами животных, его ковчег тоже оказался бы перегруженным». «Мне кажется, — зевнув, продолжал Джон, — что наш ковчег тоже основательно перегружен всеми этими вещицами». И он махнул рукой в сторону сотни клеток с животными и птицами.